Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. Первая серия. Русский лес. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Главный корпус пансионата, наполовину скрытый старыми тополями и кипарисами, был мрачным серым зданием, как бы повернувшимся к морю задом по команде безумного Иванушки. Его фасад с колоннами, потрескавшимися звездами и навек согнутыми под гипсом и ветром снопами, был обращен к узкому двору, где смешивали запахи кухни, прачечной и парикмахерской. А на набережную выходила массивная стена с двумя или тремя окнами. В нескольких метрах от колоннады поднимался бетонный забор, по которому уходили вдаль, поблескивающие в лучах заката, трубы теплоцентрали. Высокие торжественные двери, скрытые в тени опирающегося на колонны циклопического балкона, скорее даже террасы, были заперты так давно, что даже щель между ними исчезла под несколькими слоями спекшейся краски. И двор обычно пустовал. Только иногда в него осторожно протискивался грузовик, привозивший из Феодосии молоко и хлеб. Но в этот вечер во дворе не было даже грузовика. Поэтому гражданин, облокотившийся на лепное ограждение балкона, не был виден никому, кроме, может быть, пары патрульных чаек, белыми точками плывших в небе. Гражданин глядел вниз и вправо, на маленький домик лодочной станции, под крышей которого помещалась воронка репродуктора. Шумело море, но когда ветер начинал дуть в сторону пансионата, можно было разобрать обрывки обращенных к пустому пляжу радиопредложений. «Вовсе не одинаковы, не скроенные по одному и тому же шаблону. Создал нас разными. Не часть ли этого великого замысла, рассчитанного, в отличие от скоротечных планов человека, на многие? Чего ждет от нас Господь, глядящий на нас надеждой? Сумеем ли мы воспользоваться его даром? Он и сам не знает, как проявят себя души, посланные им на...» Долетели звуки органа. Мелодия была довольно величественной, только время от времени ее прервало непонятное «упс, упс». Впрочем, особенно вслушаться не удалось, потому что музыка играла очень недолго и снова сменилась голосом диктора. Вы слушали передачу из цикла, подготовленного специально для нашей радиостанции по заказу американской благотворительной организации «Вавилонские реки». По воскресеньям по адресу «Голос Божий» близ Айдахо, США. Репродуктор смолк, и мужчина загнул указательный палец. «Ага», — пробормотал он, — «сегодня воскресенье, значит, танцы будут». Выглядел он странно. Несмотря на теплый вечер, на нем были серая тройка, кепка и галстук. Почти так же был одет стоящий внизу небольшой южный Ленин, по серебристой лону увит виноградом. Но мужчина, судя по всему, не страдал от жары и чувствовал себя вполне в своей тарелке. Иногда только он посматривал на часы, оглядывался и что-то укоризненно шептал. Репродуктор несколько минут шипел вхолостую, а потом мечтательно заговорил по-украински. Тут мужчина услышал за спиной шаги и обернулся. По балкону к нему шли двое. Первым шагал низенький толстяк в белых шортах и пестрой майке. Следом шел иностранец в панаме, легкой рубашке и светлых бежевых штанах с большим обтекаемым кейсом в руке. То, что это иностранец, было ясно не столько по одежде, сколько по хрупким очкам в тонкой черной оправе и по нежному загару того особого набоковского оттенка, которым кожа покрывается исключительно на других берегах. Мужчина в кепке показал пальцем на свои часы и погрозил толстяку кулаком, на что тот ответил криком: «Спешат! Врут все!» Сойдясь, они обнялись. «Привет, Арнольд!» «Здравствуй, Артур! Знакомьтесь!» Толстяк повернулся к иностранцу. «Это Артур, о котором я вам рассказывал, а это Сэмюэль Сакер. Говорит по-русски». «Просто Сэм», — сказал иностранец, протягивая руку. «Очень приятно», — сказал Артур. «Как добрались, Сэм?» «Спасибо», — ответил Сэм. «Нормально. А что тут у вас?» «Все как обычно», — сказал Артур. «Вы себе представляете ситуацию в Москве, Сэм? Считайте, тут то же самое, только несколько больше гемоглобина и глюкозы. Ну и витаминов, конечно. Корм тут хороший. Фрукты, виноград». «И потом», — добавил Арнольд, — «насколько мы знаем, вы на Западе просто задыхаетесь от различных репеллентов и инсектицидов. А наша упаковка экологически абсолютно чиста». «А санитарно?» «Простите?» «Санитарно она чиста? Вы ведь про кожу?» — сказал Сэм. Арнольд несколько смутился. «Да», — нарушил Артур неловкую паузу. «Вы к нам надолго?» «Дня, думаю, на 3-4», — ответил Сэм. «И вы успеете за это время?» «Просто хочу набраться впечатлений, составить, так сказать, общее мнение, насколько целесообразно развивать здесь наш бизнес». «Отлично», — сказал Артур. «Я уже наметил несколько образцов, которые в достаточной степени репрезентативны. И думаю, завтра с утречка...» «О нет», — сказал Сэм, — «никаких потемкинских деревень. Я предпочитаю двигаться наугад. Как ни странно, при этом получаешь самое верное представление о ситуации. И не завтра с утра, а прямо сейчас». «Как?» — ахнул Артур. «А отдохнуть? Выпить с дорожки?» «Действительно», — сказал Арнольд. «Лучше бы завтра и по нашим адресам, а то у вас сложится искаженное представление». «Если у меня сложится искаженное представление, у вас будет достаточно времени, чтобы его исправить», — ответил Сэм. Уверенным спортивным движением он вскочил на перила балкона и сел, свесив в пустоту ноги. Двое остальных, вместо того, чтобы удержать его, влезли на ограждение сами. Артур проделал эту операцию без труда, а Арнольду она удалась только со второй попытки. И сел он не так, как первые двое, а спиной ко двору, словно для того, чтобы голова не кружилась от высоты. «Вперед!» — сказал Сэм и прыгнул вниз. Артур молча последовал за ним. Арнольд вздохнул и спиной вперед повалился следом, как аквалангист, опрокидывающийся в море с борта лодки. Окажись у этой сцены свидетель, он, надо полагать, перегнулся бы через перила, ожидая увидеть внизу три изувеченных тела. Но он не увидел бы там ничего, кроме 8 небольших луж, расплющенной пачкой от сигарет «Приморские» и трещины асфальта. Зато если бы он обладал нечеловечески острым зрением, он смог бы разглядеть вдалеке трех комаров, улетающих в сторону скрытого за деревьями поселка. Что почувствовал бы этот воображаемый наблюдатель и как бы он поступил? Растерянно полез бы вниз по ржавой пожарной лестнице, единственному пути, ведущему прочь с давно и наглухо заколоченной террасой, или, кто знает, ощутив в своей душе новое неведомое чувство, сел бы на серое лепное ограждение и повалился бы следом за тремя собеседниками, не знаю. И вряд ли кто-нибудь знает, как поступил бы тот, кто на самом деле не существует, но зато обладает нечеловечески острым зрением. Отлетев на несколько метров от стены, Сэм оглянулся на компаньонов. Артур с Арнольдом превратились в небольших комаров характерного цвета мне избы серой твари, когда-то доводившего до слез Александра Блока. Теперь они с мутной завистью глядели на своего спутника, покачиваясь в потоке воздуха, восходящем от нагретой за день земли. Только неудобное устройство ротовых органов удержало Сэма Сакера от самодовольной гримасы. Он выглядел совсем иначе. Он был светло-шоколадной раскраски, с изящными длинными лапками, поджарым брюшком и реактивно скошенными назад крыльями. Если изменившиеся лица Артура и Арнольда заканчивались толстым штырем, похожим не то на иглу тонического шприца, не то на измеритель скорости на носу реактивного истребителя, то губы Сэма элегантно вытягивались в 6 тонких упругих отростков, между которыми торчал длинный острый хоботок. Словом, понятно, как выглядел москит кантатор рядом с двумя простыми русскими насекомыми. К тому же Артур с Арнольдом летели каким-то бабьим брасом, а движения крыльев Сэма скорее напоминали баттерфляй. Поэтому двигался он намного быстрее. Ему даже иногда приходилось зависать в воздухе, чтобы подождать спутников. Летели молча. Сэм описывал широкие круги вокруг Артура и Арнольда, которые угрюмо посматривали на его эволюции. Особенно плохо было Арнольду, которого тянуло к земле поблескивавшее в его брюхе рубиновая капля. Куда летел Сэм, было непонятно. Он выбирал дорогу по ему одному известным приметам. Несколько раз поворачивал и менял высоту, зачем-то влетел в окно, промчался по длинному пустому чердаку и вылетел с другой стороны. Наконец, навстречу поплыла белая стена с окном в синей раме. Все вокруг накрыла густая тень, росших вокруг дома груш. Сэм снизился. Подлетел к невысокому окну, затянутому белой марлей, и приземлился на криво прибитую доску, служившую карнизом. Артур с Арнольдом сели рядом. Как только стих тонкий звон крыльев, перекрывавший почти все остальные звуки, стал слышен доносящийся из-за марли храп. Сэм вопросительно посмотрел на Артура. «Тут дырка должна быть в углу», — шепотом сказал тот. «Обычно наши делают». Дырка оказалась узкой щелью между рамой и марлей. Артур с Сэмом протиснулись в нее без особого труда, а у Арнольда возникли проблемы с брюхом. Он долго сопел и отдувался, и пролез только тогда, когда спутники втянули его внутрь за лапки. В комнате было темно. Пахло одеколоном, плесенью и потом. В центре размещался большой стол, покрытый клеенкой. Рядом стояли кровать и тумбочка, на которой блестел ровный ряд граненых флаконов. На кровати в ворохе скомканных простыней лежало полуобнаженное тело, свесившее одну синюю трикотажную ногу к полу. Оно содрогалось в спазмах неспокойного сна и, естественно, не заметило появления на тумбочке недалеко от своей головы 3 комаров. «Что это у него за татуировка?» — тихо спросил Сэм, когда его глаза привыкли к полумраку. «Ну, Ленин и Сталин — это понятно. А почему снизу написано «Лорд»? Это что, местный аристократ?» «Нет», — ответил Артур, — «это аббревиатура. Легавым отомстят родные дети». «Он ненавидит собак?» «Понимаете», — снисходительно ответил Арнольд, — «это сложно-культурный пласт. Если я сейчас начну давать объяснения, мы буквально утонем. Давайте лучше уж, раз уж прилетели, брать пробу, пока материал спит». «Да-да», — сказал Сэм, — «вы совершенно правы». Он взмыл воздух и приземлился на участок тонкой и нежной кожи возле уха. «Арнольд», — восхищенно прошептал Артур, — «ну и ну, он же беззвучно летает». «Америка», — констатировал Арнольд. «Ты лети, присмотри за ним, а то мало ли». «А ты?» «Я здесь подожду», — сказал Арнольд и похлопал себя лапкой по брюху. Вы слушали первую серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.